Тамбир добрался до своей площадки, тронул первую дверь, тронул вторую. Они открылись так легко, будто бы кто-то невидимый вышел Николаю Марковичу навстречу и распахнул двери. Он шагнул в комнату и затих, застигнутый картиной почти сказочной. Вместо окон три квадрата неба. Ветер заносит снег в комнату, и он падает, как на неглинном проезде с торжественной медлительностью. Снег укрыл пол, диван, стол, глобус на полу. Да, школьный глобус, который остался Николаю Марковичу от прежних жильцов. Всюду по стенам многоцветные огоньки. В их мерцании есть что-то рождественское. Вот только большой шелковый абажур, что висел посреди комнаты, раздела. Там, где он висел, покачивается один каркас. Видно, бомба упала под окнами на Варсоневском. Взрывной волной напрочь вышибло окна вместе со стеклами и маслянисто-черной бумагой, в которой они были заклеены еще в июне. Тамбир стоял, не зная, что делать. Да что, собственно, можно сделать? Подошел к книжному шкафу и закрыл дверцу. Закрыл и пошел прочь. Уже на Кузнецком остановился, подумал. Может, вернуться? Вернуться. И что? Махнул рукой и пошел дальше под гору. Игорь Владимирович Коржавин, товарищ Тамбиева по отделу печати, сказал Николаю, что хотел бы поговорить с Грошевым и просит быть при этом разговоре. Напористость, с которой решил действовать Коржавин, как показалось Тамбиеву, была для него необычна. Сколько помнит Коржавина Тамбиев, он всегда был спокойно деликатен. Погодите, Игорь Владимирович, а стоит ли пороть горячку? Стоит, стоит, Николай Маркович. Ну тогда объясните, как мне следует вести себя в Грошево. А, кстати, скажите, зачем мы туда идем? А я разве не сказал вам еще? Улыбнулся Коржавин. Было в его улыбке что-то робко-стыдливое. Тамбиеву даже казалось подчас девичье. Нет, Игорь Владимирович. Ну тогда извольте. Мне стало известно, что корреспонденты просятся в Ростов. Возможно, пока туда будет послан Гофман или Галуа, я хочу быть с ними. Тамбиев не думал, что его миссия Грошеву будет столь деликатна. В самом деле, если Николай идет сейчас с Коржавиным Грошеву, значит, он заранее говорит Игорю Владимировичу «да». Иначе говоря, поддерживая Коржавина, он отказывается от поездки сам. Да надо ли это делать Тамбиеву? А может вопрос решится так? Коржавин летит на дом, лишь в том случае, если Тамбиев летит на него. Согласен, Игорь Владимирович, но в Ленинград полечу я. Коржавин изменился в лице. Николай Маркович, да на вас креста нет, я же ленинградец. Но вы же не ростовчанин, Игорь Владимирович. Но ведь и вы к Ростову имеете косвенные отношения, Николай Маркович, так? Тамбиев не ответил. Ему показалось, что разговор этот становился неуправляемым. Вы обиделись, Николай Маркович? Да есть ли тут основания для обиды? Казалось, как же он оживился. Благодарю вас. Думаю, то доброе, что есть у нас, мы сбережем. Они пробыли у Грошева час. Согласие его на поездку Коржавина в Ростов было получено, разумеется, если эта поездка состоится. До поездки на фронт оставалось два дня. Вечером Коржавин выманил Николая Марковича из метрополя, следуя известному правилу о сочетании приятного с полезным. Игорь Владимирович, для которого часовой променад был ежевечерен, выводил на прогулку по очереди весь отдел. Они прошли Охотный, потом американское посольство, университет, свернули на улицу Герцена. Два часа назад позвонила Софа. Накануне она прилетела в Москву. Тамбиев сказал, что хотел бы повидать ее. Она не противилась, но как быть с Коржавиным? Они поднимались к Никитским. Если взглянуть на Коржавина глазами древнего афинянина, то древний грек нашел бы Игоря Владимировича некрасивым. Взыскательный афинянин не назвал бы его курносым, но обратил внимание на его задорно приподнятый нос и сказал бы, что это несовместимо с нормами классической красоты. Тем не менее, Кожевин был красив, крепок, мужествен, ладен, по-своему хорош собой. Он был великолепно сложен, и в сочетании с чистыми красками глаз, лица, волос, в сочетании с самой манерой говорить и держать себя, производил впечатление патриции. Его профили — большое дипломатическое будущее. Наверное, внешность Кожевина имела к этому известное отношение, но не больше. Он был умен, образован, с благородной свободой, говорил по-английски, обладал той мерой хорошего тона и сдержанности, которая так необходима дипломату. Кажется, по образованию он был инженером-энергетиком, но круг его интересов был так широк, при этом в такой неожиданной сфере, как архитектура, например, живопись, музыка, что специальное образование как-то не обнаруживалось.